Глава 29. Еще до отъезда из Санта-Тересы я из телефона автомата возле бензостанции позвонил Хэнку Лэнгстону домой. Ответила его жена. «Квартира Лэнгстонов? Ваш муж дома?» «А кто его спрашивает?» Но она, по-видимому, уже узнала меня, потому что голос ее стал неприветливым. «Лью Арчер. Его нет дома и, между прочим, по вашей вине. Он где-то на севере округа пытается спасти этого своего драгоценного убийцу. Кончится все тем, что Хэнка самого пристрелит». Она была чуть ли не в истерике, и я попробовал ее успокоить. «Ну, вряд ли это случится, миссис Лэнгстон». «Откуда вы знаете?» — спросила она. «Я вот, например, чувствую, что для нас вся эта история добром не завершится, и это вы виноваты, вы втянули его в эту переделку». «Ну, не совсем так. С Дэви Спеннером он давно знаком и взял на себя по отношению к нему определенные обязательства, которые и старается выполнить. А что будет со мной?» — крикнула она. «Вас-то что беспокоит?» «Ну, что толку вам объяснять?» — сердито-доверительно спросила она. «Вы не врач. Вы больны, миссис Лэнгстон?» Вместо ответа она повесила трубку. Меня подмывало пойти к ней, но это привело бы только к еще большей путанице и потере времени. Я выбрался на шоссе и поехал в направлении на север. Тело мое уже начало бунтовать, требуя отдыха. Мне казалось, что неправая нога, выжимая педаль акселератора, заставляет машину подниматься в гору к Родео-Сити, а я сам толкаю машину сзади. Помощник шерифа Пеннелл сидел у себя, вслушиваясь в перекличку по служебному радио. Я понял, что он так и сидит здесь с тех пор, как мы с ним беседовали прошлой ночью. Его лицо, бледное, осунувшееся и заросшее щетиной, теперь занимали только глаза да усы. «Что слышно, Пеннелл?» «Они его потеряли». В голосе его слышалось раздражение. «Где?» «Не сказали. Дождь смыл все следы. У северного перевала льет, не переставая». «А куда ведет этот перевал?» «Никуда. За перевалом нет ничего, кроме гор. А там, на высоте в 5000 футов, уже идет снег. Все равно ему придется вернуться вниз». «И что?» «Ну, как только он появится на шоссе, мы преградим ему путь. Я попрошу дорожный патруль поставить заграждение на шоссе». «А что, если он все еще там, в долине?» «Вполне возможно. Профессор, по-видимому, так и считает». «Вы имеете в виду Генри Лэнгстона?» «Угу. Он все крутится возле ранчо Крагов. У него своя теория. Спеннер, мол, помешан на этом ранчо и поэтому обязательно туда вернется». «А вы не верите в эту теорию?» «Нет. Я еще ни разу не видел профессора, который бы соображал, о чем говорит. У них у всех размягчение мозгов, потому что чересчур много читают». Я не стал возражать, и, воодушевленный моим молчанием, Пеннелл принялся развивать свою мысль дальше. Лэнгстон, по-видимому, крепко его обидел, вот ему и требовалось выговориться. «Знаете, что профессор пытался мне внушить? Что у Спеннера были основания поступить со стариной Джеком так, как он поступил, из-за того, что Джек поместил его в приют». «А разве этого не было?» «Было-то было. Да только что еще ему оставалось делать? Отец ребенка попал под поезд. Джек не был обязан нести за него ответ». Сказав эту двусмысленность, он чуть было не проговорился. «За что Джек не был обязан нести ответ?» «За них обоих. И за отца, и за сына. Я знаю, в ту пору ходили разные слухи. И не успел Джек еще упокоиться в могиле, как Лэнгстон принялся снова их распускать». «Какие слухи?» Он поднял глаза, полные возмущения и одновременно печали. «Не хочу даже о них говорить, одно вранье». «Слухи о том, что Джек сам убил Блевинса?» Да, все это выдумки. Готовы поклясться, что это неправда? Ну, конечно, готов, — ответил он, петушась, чуть больше, чем надо. Могу поклясться не на одной Библии, а на целой куче. Я так и сказал профессору. Да он мне все равно не верит. Не верил и я. Отдали бы вы согласие провериться на детекторе лжи? А, значит, вы считаете, что я вру, и что старина Джек был убийцей? Я обманул его надежды. А кто убил Джаспера Блевинса, если не Джек? Мало ли кто. Кого подозревали? Ну, например, возле ранчо крутился какой-то странного вида субъект с бородой. Бросьте, Пеннелл. Не верю я в эти россказни про бородатых бродяг. Я знаю, что Джек часто бывал на ранчо. А потом я слышал, он поселил Лорел у Мэйми Хейдждорн. Ну и что? Блевинсу его жена не была нужна. Он этого не скрывал. Вы знали Блевинса? Видел пару раз. А мертвым видели? Видел. Это был Блевинс? Ну, клясться я бы не стал. Он отвел глаза в сторону. Миссис Блевинс утверждала, что это не он. А кому знать, как не ей? А что сказал мальчик? Ничего, он молчал, как рыба. Весьма кстати, а? Пеннелл встал, взявшись за пистолет. Мне надоел этот разговор. Джек Флайшер был мне за старшего брата. Он сделал из меня мужчину. А я-то все думал, кто в этом виноват? Выругавшись, Пеннелл вытащил пистолет. Я вышел. Он остался на месте, но мне было как-то не по себе. Второй раз за день мне угрожали пистолетом. Рано или поздно ему суждено выстрелить. Я перешел через улицу в Родео-отель и спросил у портье, где можно разыскать Мэйми Хейдждорн. Он посмотрел на меня с улыбкой. Мэйми ушла от дел. Очень хорошо. Мне надо с ней поговорить. Понятно. Она живет на той дороге, что ведет в Сентервиль, в большом кирпичном доме. В той части города других таких домов нет. Я выбрался из города, проехал мимо стадиона и стал подниматься в гору. Дом из красного кирпича разместился наверху, возвышаясь над окрестностью. День стоял пасмурный, низко плыли облака, и в океане, как в тусклом зеркале, отражалось хмурое небо. По засыпанной гравием дорожке я добрался до дома и постучался в дверь. Открыла мне латиноамериканка в черном форменном платье и белой наколке с черным бархатным бантом на голове. Давно уже мне не доводилось видеть одетую в форму горничную. Она начала было расспрашивать меня, кто я и что, и зачем пожаловал, но ее перебил раздавшийся из комнаты женский голос. «Пусть войдет, я с ним поговорю». Горничная ввела меня в комнату, обставленную резной викторианской мебелью и вполне соответствующую тому чувству, какое я испытал, когда приехал на север округа. Мне казалось, что я вернулся в довоенные времена. И при виде Мэйми Хейдждорн это ощущение только усилилось. Она была миниатюрной женщиной, и когда сидела на диване, ее ноги в золоченых туфельках не доставали до паркета. На ней было довольно строгого покроя платье со стоячим воротником. Ее высокая грудь вздымалась, как у забастого голубя. Завершали портрет нарумяненное в мелких морщинках лицо и волосы или парик чудовищно рыжего цвета с переливами. Однако мне понравилась заигравшая на ее лице улыбка. «Что вас интересует?» — спросила она. «Садитесь и расскажите, Мэйми». И, подняв руку, на которой сверкнул бриллиант, указала мне на диван рядом с ней. «Вчера вечером в Сентервилле я разговорился с неким Эллом Симмонсом. Он сказал, что вы знали Лорел Блевинс». «Эл зря так много болтает», — оживленно отозвалась она. «Но, по правде говоря, я очень хорошо знала Лорел. Она жила у меня после смерти мужа». Значит, под поездом погиб ее муж? Она ответила не сразу. Насчет этого у меня нет уверенности. Официально это не было доказано. Почему? Она обеспокоенно задвигалась. Платье ее зашуршало, и от него донесся запах лаванды. Нервы у меня были так натянуты, что само прошлое, казалось мне, зашевелилось в своем саване. Мне бы не хотелось портить Лорел жизнь. Мне она всегда нравилась. Значит, вас должно огорчить известие о ее смерти. Лорел? Но она же молодая женщина. Не все умирают от старости. Ее забили насмерть. «Боже мой!» — воскликнула она. «И кто же это сделал?» «Скорее всего, Джек Флайшер». «Но ведь он умер». «Совершенно верно. Поэтому, если вы мне кое-что расскажете, то никому из них уже не причините зла, миссис Хейдждорн». «Мисс, я никогда не была замужем». Она надела очки в роговой оправе, которые сделали ее похожей на строгую учительницу, и пристально вгляделась в меня. «А между прочим, кто вы такой?» Я объяснил ей. Затем она стала расспрашивать меня про случившееся. Я изложил ей все события по порядку, не утаив ни имен, ни мест действия. «Большинство из этих людей я знала», — хриплым голосом сказала она, «начиная с Джо Крага и его жены Элмы. Джо мне нравился. Видный он был мужчина. Что же касается Элмы, то уж больно она была рыбой, да все листала, листала свою Библию. Джо частенько навещал меня. Я в ту пору, к вашему сведению, содержала дом в Родео-Сити. И Элма никогда не простила мне того, что я порой сводила его с пути праведного. По-моему, главным образом из-за меня она и заставила его перебраться в Лос-Анджелес. Господи, да с тех пор прошло уже 40 лет. Как Джо? Он умер. А Элма жива. Она, наверное, очень старая. Элма старше меня. А сколько вам лет? Она невесело улыбнулась. «Я никому не говорю, сколько мне лет. Я старше, чем выгляжу». «Да что вы! Не надо мне льстить!» Она сняла очки и вытерла глаза кружевным платочком. «Джо Крак был хороший человек, но в наших краях ему не везло. А в Лос-Анджелесе, незадолго до смерти, я слышала, ему чуть-чуть подфартило. Чем же? Появились деньги. Чем еще?» Он нашел себе работу в какой-то большой компании и выдал замуж свою дочь Эту за самого босса. Эту? Генриетту. Ее звали Эттой. Сначала она вышла замуж за Элберта Блевинса. Он был отцом Джаспера Блевинса, который женился на бедняжке Лорел. Старуха вроде гордилась знанием чужой генеалогии. «А кто убил Джаспера, мисс Хейдждорн?» «Точно не знаю». Она посмотрела на меня долгим хитрым взглядом. «Если я расскажу вам то, что мне известно, что вы сделаете с этими сведениями?» «Открою сундук с тайнами на всеобщее обозрение». Она чуть печально улыбнулась, похоже на слова из старого гимна. «Меня ведь, знаете, когда-то уговорили принять новую веру. И ходила я в ту церковь, пока мальчишка-евангелист не сбежал, прихватив собранные за неделю деньги и мою лучшую подругу». «А вам чего нужно, мистер-евангелист? Денег?» «Мне платят». «Кто?» «Люди, которые живут к югу от вас». «А за что они вам платят?» «Ну, чтобы объяснить, потребуется целый день». «Ну, тогда почему бы не оставить все как есть? Пусть мертвые покоятся с миром. Их что-то становится слишком много. И началось это уже давно, 15 лет назад». Наклонившись к ней, я тихо спросил: «Лорел убила своего мужа?» или его прикончил Джек Флайшер? Она же размышляла над вопросом, который ей хотелось задать мне. «Вы сказали, что Лорел умерла. Откуда мне знать, что вы говорите правду? Позвоните в Лос-Анджелесскую полицию и попросите соединить вас с участком на Пердью-стрит. Позовите к телефону сержанта Принца или сержанта Яновски». Я назвал ей номер телефона. Она с помощью скамеечки, сиденье которой украшала ручная вышивка, слезла с дивана и вышла из комнаты. Я слышал, как в холле хлопнула дверь. Через несколько минут та же дверь отворилась. В комнату она вошла более медленно. На ее обвисших щеках резко выделялись румяна. Она опять залезла на диван, на секунду напомнив мне маленькую девочку, одетую в найденный на чердаке бабушкин наряд и нахлобучившую на себя бабушкин парик. «Да, значит, Лорел умерла», — мрачно признала она. «Я разговаривала с сержантом Принцем. Он намерен прислать сюда кого-нибудь для беседы со мной». «Я уже здесь. Я знаю. Поскольку Лорел умерла, да и Джек тоже, я готова ответить на ваш вопрос. Да, она убила Джаспера Блевинса, размозжив ему голову обратной стороной топора. Джек Флайшер положил тело под поезд, а в своем рапорте зафиксировал несчастный случай, пострадавший неизвестен». «Откуда вы все это знаете?» «Мне рассказала сама Лорел. Когда она жила у меня, у нас были такие близкие отношения, какие бывают только у матери с дочерью. Она поведала мне, как убила Джаспера, и объяснила, почему. Я никогда не считала ее виноватой». Мэми Хейдждорн тяжело, с дрожью вздохнула. «Но бросать ребенка она не имела права. За это ее простить нельзя. Хотя идти по жизни ей следовало налегке, если она хотела уютно устроиться. Ребенок только мешал». «В конечном итоге она вернулась к нему», — заметил я. «Но сделала это слишком поздно для них обоих». «Вы думаете, ее убил ее собственный сын?» «До сих пор я этого не думал. Зачем? Но если он узнал, что она убила его отца...» Я не закончил свои мысли. «Она его не убивала». «Но вы же только что сказали, что это сделала она». «Нет. Я сказала, что она убила своего мужа Джаспера Блевинса. Он не был отцом ее ребенка». «А кто?» «Какой-то богач из Техаса». Лорел оказалась в положении еще до приезда суда. Его семья дала ей денег, и ее отправили в Калифорнию. Джаспер, польстившись на эти деньги, женился на ней, но мужем ей так и не стал. Я никогда не относилась с уважением к мужчинам, которые за деньги... «Откуда вам все это известно?» — перебил ее я. «Мне рассказала Лорел после того, как убила его. Он с ней вытворял такое, на что ни одна женщина не согласится. Поэтому она его и прикончила. И я ее понимаю».